Глава 20. Пару секунд я недоуменно пялился на Шафирова, а затем, изобразив оскорбленную невинность, выпалил. Никаких слухов я не распускал. Щелоков расспрашивал меня о моей службе, в том числе и об эпизоде с задержанием грабителей-инкассаторов. Понятное дело, мне пришлось рассказать о нем во всех подробностях. Министрам не отказывают, со значением заметил я. Но на этом все. Местное начальство я не критиковал, ничего для себя не выпрашивал. На мой возмущенный спич полковник отреагировал тяжким вздохом. «Значит, ничего предосудительного в своих действиях ты не видишь. Совсем даже наоборот», — подытожил полковник. «Молодец какой!» Его голос начал наполняться раздражением. «Открыл министру глаза на творившуюся несправедливость. Помог сослуживцам. А то, что ты своим длинным языком подставил меня, так это сущий пустяк». Шафиров горько усмехнулся. «А ведь я думал, что мы с тобой на одной стороне». «Это так?» — поспешил я заверить высокое начальство в своей лояльности. «То есть ты, когда строил из себя правдолюба, не понимал, что в итоге пострадает тот, кто непосредственно готовил документы о награждении?» «Черт!» Моя маска оскорбленного в лучших чувствах праведника дала трещину. До меня дошло, что крайним сделают главного в области кадровика, а тот, в свою очередь, мне этого не простит. Заиметь во врагах такую фигуру, как Шафиров, который позволяет себе мутить за спиной министра и которому благоволят местные чекисты, совсем не то, что мне сейчас нужно. «Но я ведь ничего не сделал, просто рассказал Щелокову о задержании», — воскликнул я, в этот раз упирая на свою молодость и горячность. Шафиров сплюнул. Кажется, проглотил мою импровизацию. «Вроде парень ты не глупый. Соображаешь, когда прижмет. Но при этом тебя постоянно тянет на странные поступки. То в Ставрополь ни с того ни с сего срываешься, то с министром начинаешь откровенничать. Малолетка ты еще, Альберт. По уму тебе бы года 3 дать подрасти, чтобы вся романтическая дурь из тебя выветрилась. Но нет у нас этих 3 лет, — мрачно закончил он. Я мысленно закивал, соглашаясь, что 3 года в Союзе не выдержу. Значит, придется ускорять твое взросление. Мне совсем не понравился его направленный на меня прищуренный взгляд. «Проблему с утерянным служебным автотранспортом решай сам», — озвучил он наказание. «Я выделил вашей группе исправную машину, и в таком же состоянии ты должен мне ее вернуть. Это понятно?» «Но она не подлежит восстановлению», — вскинулся я, повторив слова механика нашего гаража, куда притащили остов копейки. «Теперь это твоя проблема», — бескомпромиссно припечатал полковник. «Если это не подлежит ремонту, то достань другую, такую же». «Товарищ полковник, мы машину не по пьяни пролюбили. Мы опасного преступника поймали, собственными жизнями рисковали». «Машину вам выделили не для того, чтобы вы за поджигателями гонялись. Ты думаешь, у меня полный гараж свободных тачек? Я эту-то еле вам выбил. Нет у меня больше машин. Так что сам ищи себе транспортное средство. Понятно?» «Так точно». Иной ответ все равно бы не засчитался. «У меня еще есть вопрос по нашему основному делу». Справившись с раздражением, обратился я к полковнику. «Говори», — милостиво разрешил мне он, тоже обуздав свои эмоции. «Вы уже определились, кто будет следующим начальником городского УБХСС?» «А какое это имеет отношение к делу?» — задал Шафиров встречный вопрос. И доброжелательности в голосе не ощущалось. «Прямое? Как я вам сегодня докладывал, операция в отношении подчиненного Цепилова прошла успешно. Удалось получить на Ситникова компромат. Инспектор согласился на сотрудничество. Вот только он не тот человек, которого можно удержать одними лишь угрозами. Слишком себе на уме. Прям как ты», — не удержался полковник. Проигнорировав его издевку, я продолжил. «Скорее обозлим его, и он сдуру начнет нам палки в колеса вставлять. Ему бы кость какую кинуть. Например, предложить место заместителя начальника. Осмыслив с минуту высказанную мной идею, полковник кивнул. В этом есть резон. Лишних информаторов в подобных структурах не бывает. Хорошо. Намекнем ему о новой должности через Болотова. Это все? Да, я могу идти. Иди. Деньги только сдай. Эти слова застигли меня, как только я сделал шаг от стола к выходу. Точно. Забыл. Шафиров никак не прокомментировал мою забывчивость, хотя, судя по усмешке в его глазах, язык у него чесался. Он внимательно наблюдал за тем, как я достаю конверт с деньгами из-за пазухи, протянул руку и поманил меня пальцами, чтобы я передал ему конверт. «Валерий Муратович», — не сдвинулся я с места, — «а могу я подержать у себя деньги еще пару дней?» «Что значит «подержать»?» — подивился моей наглости полковник. Его рука так и осталась висеть в воздухе. «Для дела нужно», — размыто объяснил я. «Верну в целости и сохранности к концу недели». «А ты не охренел?» — начальство чуть слюной не подавилось. «Нет», — уверенно заявил я. «Хочу провернуть еще одну операцию». «Какую еще операцию?» Полковник резко откинулся на спинку кресла и недовольно уставился на меня. «Сами же сказали, что с машиной помочь не можете, а нам с Мамонтовым она нужна». «И ты решил ее купить на эти деньги?» Шафиров аж задохнулся от возмущения. «Ну что вы, Валерий Муратович, как вы могли обо мне такое подумать? Я честный человек и казенные деньги тратить не буду. Они мне нужны в качестве реквизита». «Чипыра? Ты чего задумал?» — предупреждающе зашипел полковник и начал приподниматься. «Ничего противозаконного», — спешно заверил я побагровевшее начальство. И нисколько не врал. То, что я решил провернуть, действительно, с точки зрения советского закона, мошенничеством не считалось. Наоборот, мои действия сочли бы за правомерные. Так что никаких препятствий для осуществления задуманного я, как юрист, для себя не видел. Останавливало меня лишь отсутствие нужной суммы денег, ведь продавцу перед сделкой придется ее показать. Сама же идея родилась не сейчас, а тогда, когда я узнал, что в Союзе купить новый автомобиль довольно проблематично, и этот процесс может занять годы. Я же столько ждать был не намерен. Оставался вариант с подержанной тачкой. В отличие от новой, ее можно было купить быстро, правда, по деньгам выходило дороже, так как цена подержанной машины в хорошем состоянии здесь была выше, чем у новой. Но это реальная, рыночная цена автомобиля. Была еще государственная, то есть та, которую устанавливал оценщик, без участия которого в Союзе ни одна сделка не обходилась. Дело в том, что для регистрации подержанного автомобиля в ГАИ требовалось предъявить справку-счет специализированного комиссионного магазина. Так что покупатель с продавцом были вынуждены тащиться в такой магазин, где продавец сдавал свой автомобиль на комиссию, а покупатель тут же покупал его по цене, по которой магазин взял его на реализацию. Оставшуюся часть договорной цены покупатель передавал продавцу позже и за пределами комиссионного магазина, что было незаконно. Продавцу же вообще сулило уголовное преследование за спекуляцию. Вот на этом я и хотел сыграть. Но, кажется, не в этот раз. «А ну-ка, дай сюда!» Шафиров наконец дошел до меня и вырвал из моих рук конверт. «Все, свободен. Только попробуй во что-нибудь вляпаться и поставить под угрозу порученное тебе дело», — пригрозил он мне. «Сначала свои обязательства выполни, а потом уже махинации свои проворачивай». «Как раз я свои обязательства выполняю», — процедил я ему в ответ. «В отличие от некоторых, что обещал, делаю». «Если ты намекаешь на путевку, то ты ее получишь как поощрение по службе, когда приказ о твоем награждении за задержание грабителей и инкассаторов придет из Москвы. Сам же застопорил процесс. Вот теперь жди, когда в министерстве все перепроверят», — усмехнулся Шафиров. Теперь уже я осмысливал услышанное. Здание УВД облисполкома я покидал в удрученном состоянии. «Помог», называется, «товарищам». «Тьфу ты», — сплюнул я с досады. «Ну, чего там?» Заценив мой пришибленный вид, настороженно спросил Мамонтов, который дожидался меня на улице. «Жопа!» — лаконично ответил я и свернул на дорожку, ведущую к автобусной остановке. «Что, прямо все плохо?» — уточнил Семен. «Остались мы без колес. Новую машину не дадут, а операцию по ее покупке по госцене проводить запретили», — озвучил я нашу с напарником общую проблему. «Ну и ладно. Я уж думал, что-то серьезное», — расслабленно выдохнул Мамонтов. «Тебе мало?» — удивился я и подкинул еще. «Пахоменко куда-то пропал, как бы саботировать не начал. Придется навестить его еще раз, напомнить о договоренностях». «Надо навестим», — пожал плечами Мамонтов, словно для него это тоже не проблема. «Ну, хоть у кого-то все легко и просто», — раздраженно пробормотал я. «А нефиг все усложнять», — прокомментировал свою позицию Мамонтов. «Это ты верно подметил», — согласился я с тем, что и у меня нет проблем. «Значит так. Сейчас возвращаешься в отдел и прикрываешь там меня, а я пока по делам сгоняю». «Личным», — добавил я, чтобы Мамонтов не навязал мне свою компанию. Центральный рынок по понедельникам официально не работал, но цветы все равно можно было купить. Торговцы с ящиками-витринами, спасающими розы с гвоздиками от замерзания, выстраивались прямо вдоль забора. «Какие люди!» — встретил меня Гурам. «Здорово!» — протянул я ему руку для рукопожатия. Торговец вцепился в нее, и я сделал вывод, что наши отношения остались прежними. «Долго вас тогда продержали?» — спросил я. «Трое суток», — вздохнул Гурам. «Хорошо, что земляки заступились. А сам как?» «Так я сбежать успел», — скромно признался я. «Шустрый ты!» — торговец одобрительно заржал, давая понять, что зла на меня не держит. «Возьмет деньгами». «За розами пришел». С рынка я уходил, обеднев на 100 рублей. В руках держал завернутые в серую оберточную бумагу 5 алых роз. Алина из университета еще не пришла, и я ждал ее возле подъезда. Осеннее солнце хоть и светило, но тепло не отдавало. Зимняя экипировка не давала мне замерзнуть и сдерживала недовольство. Жених должен встречать загулявшую невесту с радостью, которую я и демонстрировал всем своим видом. Правда, по мере того, как парочка приближалась к подъезду, в голову начинали лезть радикальные мысли. «Привет!» Выкинув бумагу в урну, я протянул букет Алине. Вместо того, чтобы забрать цветы и счастливо вдохнуть их аромат, девушка окатила меня холодом. «Что ты здесь делаешь?» «Я, кажется, ясно дала понять, что между нами все кончено», — гордо завернула она. Стоявший подле нее Алекс упивался своей победой. Захотелось сбить ухмылку с его лица, но руки были заняты. К тому же я пришел сюда не драться, а делать предложение. Но от третьего лишнего все равно избавляться надо. Решил для начала применить цивилизованный прием. «Слушай, погуляй пока. Нам с Алиной поговорить надо». Вежливо попросил я его. «Сам иди гуляй», — фыркнул он. «Ты разве не слышал? Девушка не хочет с тобой разговаривать». «Вот именно, не хочу», — подтвердила Алина, вызвав у Алекса эйфорию. «А придется», — констатировал я, и, более не обращая внимания на случайного зрителя, публичные выступления меня никогда не напрягали, двинул речь. «Алина, я тогда был неправ. Признаю и раскаиваюсь. Но хочу, чтобы ты знала, мое поведение было вызвано только одним – заботой о тебе. Ты же знаешь, что у меня были неприятности на службе. Я просто хотел защитить тебя от них, отвести удар». «И поэтому выгнал?» – уязвленно спросила Алина. Холодность в ее голосе поубавилась. Я покаянно кивнул и услышал долгожданное «Дурак». Раздраженное сопение Алекса тоже было приятно слуху. «Если ты думаешь, что твои запоздалые извинения что-то изменят, то ты сильно ошибаешься. Намеченный мною план, кажется, навернулся. Уходи. Видеть тебя больше не желаю». Алекс воспрял духом, но он это поспешил. Девушка и его обломала. «Ты тоже уходи. Оставьте меня оба в покое!» — выкрикнула она и скрылась в подъезде. Цветы оказались невостребованными. Мы с Алексом сиротливо остались стоять на крыльце. «Держись от нее подальше», — услышал я и повернулся лицом к угрозе. «Захлопнись», — скучающе выдвинул я встречное требование. Алекс попытался схватить меня за грудки, я отмахнулся свободной рукой. От моего толчка он поскользнулся на ледяной корке, его дешевые ботинки оказались не чета моим фирменным, и пока надоедливый соперник возвращал равновесие, я уже спустился с крыльца. Алекс мне что-то кричал в спину, но я сейчас больше думал об оставленных у Алины на хранение драгоценностях. Неудачно вышло. Надо было сперва их вернуть, а уже потом ссориться. Как-то я не учел, что девушки — существа иррациональные, еще и обижаются по любому поводу. Надеюсь, примирение не выйдет слишком затяжным и дорогим. И так уже минус 100 рублей из бюджета. Хотя, заявившись извиняться с букетом, я продемонстрировал ей высокую степень своего раскаяния и готовность тратить на нее деньги. А для девушек это очень важно, так что деньги потрачены были не зря. «С цветами-то чего делать?» Я посмотрел на розы, после чего стал искать глазами газетный киоск. Когда я вернулся в свой кабинет, атмосфера там была накалена. Мамонтов с Войченко стояли друг напротив друга, и, судя по их напряженным позам, были готовы обменяться ударами. От неожиданности я застыл на пороге. «Эй, вы чего?» — попытался я вникнуть в суть конфликта. Результат нулевой. Коллеги, словно не слыша меня, продолжали сверлить друг друга злобными взглядами. Пришлось вставать между ними. В этот момент в кабинет влетела чем-то обеспокоенная Ирочка и тоже зависла, сделав сцену еще более странной. «Это тебе», — нарушил я тягостное молчание, протягивая девушке, освобожденной от газеты, цветы. «Разрядил», — называется, обстановку. Мамонтов с Войченко, как-то резко позабыв друг о друге, скрестили свои тяжелые взгляды на мне. Меня спас телефонный звонок. «Следователь Чапыра», — произнес я в трубку. Со мной поздоровался мужской голос. «Пахоменко Виктор Сергеевич будет ожидать вас в 7 вечера возле речного вокзала. Вы придете?» «Разумеется», — я ответил положительно. Давно ждал этой встречи. Место для нее Пахоменко выбрал неожиданное. Одно лишь достоинство — из-за закрытия навигации и холодной погоды набережная была безлюдна. Положив локти на ограждение, я смотрел вниз в темную воду. Лед с середины реки еще не добрался до берегов, и едва видимая рябь чем-то завораживала. В нашу первую встречу Пахоменко проникся серьезностью ситуации, особенно когда я его припугнул созданным в Москве подразделением по борьбе с коррумпированными чиновниками и согласился на сотрудничество, то есть обещал сдать Цепилова. Можно было этим удовлетвориться, ведь цель, ради которой я заявился к заместителю начальника областного управления торговли, была достигнута. Но я решил узнать о ювелирном бизнесе побольше. Нежелание Пахоменко делиться со мной информацией только подстегнуло мой интерес к этой теме, и мне вновь пришлось прибегать к угрозам. Пока удалось вытянуть лишь часть схемы, касающейся незаконной деятельности специализированных комиссионных магазинов. Оказалось, что их сотрудники не только зарабатывают на оценке ювелирных изделий, но и распространяют через комиссионки продукцию подпольных ювелиров. Вот тут-то я и сделал стойку. Захотелось узнать, откуда подпольные ювелиры берут драгоценные металлы и камни. Но Пахоменко дальше откровенничать не спешил. Стал уверять, что не знает всех раскладов, что его дело только прикрытие деятельности комиссионных магазинов. Удалось лишь заставить его узнать имена подпольных ювелиров. Видимо, их он мне сегодня и собирался сообщить. Я посмотрел на часы. Большая стрелка уже минула 7-ю отметку. И в этот момент я услышал шаги за спиной. Обернуться не успел. Голова взорвалась от боли, а тело поглотило холодная речная вода.